Глава 21. Палач. Сражение с палачом я представлял вот как. Он активирует хлысты, деберы прижимают его щитами, я луплю мечом и прочими аспектами эфира. Как итог, он не выдерживает натиска и полученных повреждений, и мы его убиваем. Да, вот так простенько. А к чему усложнять? Сложные планы редко переживают столкновение с реальностью. Но это все в моей голове так здорово было. В действительности почти сразу же все пошло не так. Это, кстати, можно было бы назвать моим девизом в этом мире. Все пошло не так. Высечь на гербовом щите, на воротах родового поместья и на могильном камне в качестве эпитафии. Не то чтобы я был уверен в том, как все должно было пройти, но в том, что не так, я не сомневался. Скорее всего, убийца разгадал нашу тактику или учел свои просчеты в прошлом, а поэтому действовал он совсем не так, как в гостинице. Вместо вызова зеленых хлыстов, которыми он так мастерски гонял меня и дежурных спецназовцев по поляне Албазина, миланец развел руки в сторону, и из-под земли, разламывая асфальт, как песочное печенье, вырвались черные сгустки. Или щупальца, черт их разберет. Хаотично двигаясь, эти малопривлекательные воплощения чужой силы охватили пузыри защитных сфер деберов и прижали их к земле. Вместе с людьми, разумеется. Я услышал треск, но не электрический, как было при столкновении голубого и зеленого, а похожий на звук разрываемой руками ткани. Сферы спецназа начали дымить и распадаться. Берсерк достиг смертеца и во второй раз был отброшен в сторону, словно докучливое насекомое. На этот раз пострадал фасад другого здания, а сам грузин, ругаясь, начал выбираться из-под каменного крошева. Я сделал два шага вперед и ударил палача мечом. Уж не знаю, на какой ляд, но продумал я его детально. Фэнтезийная получилась вещица, с вычурной гардой, слегка искривленным клинком и рукоятью на две ладони. И длинный клинок метра два. А между мной и колдуном оставалось от силы полтора, так что хватало с запасом. Он принял голубое лезвие черным кинжалом. Ну ладно, не кинжалом, а какой-то черной фиговиной, появившейся в его руке в тот миг, когда я нанес удар. Палач чуть прогнулся от удара, но напрягся и отбросил мой клинок. Что-то пробормотал на своем языке, очередную колкость, и следующим движением швырнул кинжал мне в лицо. Я едва успел отбить его верхом щита. Краем глаза заметив, как по мерцающей голубой поверхности стала расползаться чернь гниения. Блин, он совсем не так действует, как я ожидал. Никакой зелени, только чернота. А чего ты ожидал, кретин? Что он не сделает выводов из драки у гостиницы? Что столь мощный и опытный маг будет действовать шаблонно и предсказуемо? Идиот. Это только ты на такое способен. Прокатил один раз и решил, что так будет всегда. Дядя Ваня похвалил, и ты решил, что станешь основателем новой школы магии. Следом за кинжалом на щит обрушился настоящий град из небольших черных сгустков. Они расползались кляксами по-голубому, разъедая его и закрывая мне обзор. Перед тем, как щит стал полностью непрозрачным от атакующих аспектов итальянца, я успел заметить, как сперва Евсеев, а затем и его люди отключают сферы и огненными атаками рвут черные щупальца. Я запаниковал. Просто стоял, спрятавшись за щитом, автоматом восстанавливая защиту там, где она прохудилась, и ничего больше не делал. Даже не отбивался. Медь черной ржой съела махом, а я и не подумал его восстанавливать. Какой смысл? Вся моя, с позволения сказать, стратегия была построена на противостоянии эфира и смерти, аспектов голубого и зеленого цветов. А когда она не сработала, я растерялся. В прорехах между черными, расползающимися по щиту пятнами, мелькало лицо убийцы. Он довольно улыбался. А ведь княжич был прав. Не хотел смертец уезжать. Подчинился приказу Ватикана или потрошителей, но сделал это нарочито, для галочки, так, чтобы осталась возможность не исполнить приказ. Мол, попал в засаду, пришлось драться, заодно и заказ сумел выполнить, устранил все цели. Антошин, вот ты о чем вообще? Что за пораженческий настрой? Схоронить себя уже успел. Пару плюх получил, дельце не по плану пошло и все, лапки кверху. Ну уж нет, дружочек, он сменил тактику, но и я на такое способен. Думай, мозг — это все, что у тебя есть. Магия? Магия — это бонус. Черный хорошо работает против голубого. А вот голубой против черного – не очень. Но красный, если судить по действиям деберов, с черным справляется неплохо. Вон как быстро сгорают черные сгустки. А как защита, кстати, он тоже хорош. Евсеев только что смахнул в сторону чернильные кляксы, выпущенные в него итальянцем. Значит, красный – ярость. Этого добра я в своей душе могу наскрести не одно ведро. Потянувшись к красному, я было решил атаковать пульсаром, но вовремя вспомнил, с каким пренебрежением палач его отбил в прошлый раз. И вместо этого, повинуясь скорее импульсу, чем разуму, выдохнул струю пламени прямо в лицо противнику. Как, мать его, дракон! Визуализация — это же просто развитое воображение, верно? Огонь даже губ моих не опалил, зато выжег бросаемые в меня черные сгустки и, о чудо, слегка опалил крашеные волосы миланца, заставив его сделать шаг назад. Больших повреждений, правда, палачу нанести не удалось. Ватиканский выкормыш закрылся руками, сложил их в косой крест, затем резко распрямил их, и теперь уже мне в лицо полетели крохотные капли огня. Я закрылся от них голубой сферой, даже не успев подумать. Тут и деберы подоспели, слаженно ударив кто черным, кто красным с разных сторон. И неугомонный Мишика кинулся на третий заход, попытался навязать смертицу ближний бой. Черт, да из чего же он сделан, палач этот? Грузин не добрался до противника каких-то трех шагов, как земля под ним разверзлась, и Берса окутал клубок черных щупалец. Атаки спецназа тоже не нанесли ему никакого ущерба. Он просто отмахнулся от атакующих аспектов, а они разворотили один из припаркованных у противоположной от турфирмы стороны джипов. Инстинктивно глянув туда, я заметил, как Самойлов, нацепив на лицо маску смертника, бежит к месту схватки. Вот его тут только не хватало. Тут куда более мощным магом мало что светит, а этот... Герой, мать его. Но надо было как-то отвлечь убийцу от нового действующего лица, и я создал два эфирных копья. Оба они увязли в черной ряби, которую смертец возвел между нами, но задачу свою выполнили. Миланец опять сосредоточился на мне. Евсеев, пока его люди хлестали колдуна черными молниями, явно готовился к применению чего-то более серьезного. Замер, вытянул руки перед собой, будто держа в них невидимый футбольный мяч. Между ладонями появилась и стала расти настоящая шаровая молния, только не белого, а черного цвета. Применение данного аспекта явно требовало большего времени, оттого коллеги главного дебера лупили по палачу без остановки. Что он там собрался учудить, я не понимал, но выглядело опасно. На всякий случай я стоял ближе всех к смертецу и даже усилил защитную сферу, а то зашибет отдачей, вот хохма-то будет. Сначала боя прошло, наверное, не больше 2 минут, но я уже вымотался, как будто орудовал ломом и кувалдой не меньше часа. Деберы тоже выглядели измученными. Все-таки дар они, в отличие от меня, применяли безостановочно, а запасы силы у них поменьше моих были. Пусть бы и пользовались они даром не в пример толковей. Один только смертец в изодранном синем костюме, с разбитыми, но как-то держащимися на носу очками, с опаленными волосами и бровями, выглядел довольным и совершенно неусталым. Он как-то умудрялся защищаться и атаковать одновременно. Это бы даже вызвало у меня уважение. В другой раз, конечно. Сейчас ничего, кроме злости, я к итальянцу не испытывал.